4. Луж поморщился, Уинер нахмурился. Занл медленно подался назад, как если бы усилился жар костра, рядом с которым он сидел. В эти мгновения они превратились из сталхов в обычных смертных. Невозмутимость, ставшая за долгие годы тренировок второй натурой, отступила в тень. Каждый из них изучал Библию, несуществующее нечто, однако они старались касаться ее пореже. При одном лишь упоминании об этой книге они испытывали неприятные ощущения. Старх, даже не глядя на каждого из них, уловил реакцию своих ближайших помощников и в глубине души усмехнулся. Они знали, что мир, рожденный великой катастрофой из пустоты, всего лишь религия их теперешнего мира. Они знали, что прежде была иная цивилизация. Они знали, что Библия родилась не на пустом месте и что она пересказывает события минувшего времени. Они это знали, понимали своим умом, однако не могли принять сердцем. Ну что ж, Старх готов использовать мальчика лишь для себя, если члены Ордена по-настоящему не готовы к тому, что должно произойти. Где-то в глубине души каждый из них подсознательно противился их общему знанию, несмотря на талховские тренировки сознания. Отчасти Старх понимал их. Ему самому понадобились долгие годы, прежде чем он принял истинную действительность. В Библии часто упоминался дьявол, некая темная сущность, противовес силе, сотворившей мир. И хотя пророчество не упоминало разнополюсность мира по сравнению с предшественницей, оно выглядело нейтральным. Старх уяснил, что слова в древней запрещенной книге не родились на пустом месте. С этим сочеталось утверждение пророчества, что существо, визуально напоминающее летучую мышь, угрожает мальчику, в котором и заключается единственное спасение мира. Это уже был противовес. С чьей стороны? Старх понимал, людям присуща вера в приукрашенную действительность. Они жаждали мифа, и в него превращались любые реальные события. Хотя основа оставалась, их костяк. Он все-таки обрастал некой оболочкой, сквозь которую та самая основа значительно искажалась. Несколько дней назад прибыл лазутчик, посланный в те края, откуда появился мальчик. А лазутчики знали лишь Старх и Луж. Это не было особенно важным, однако, благодаря доставленным сведениям, Старх кое-что разъяснил самому себе. Опять-таки, оперируя разнополюсностью мира, этим основным предметом Библии. «Я понимаю», — продолжил Старх, какой бы ни была цивилизация до Великой катастрофы, ее создатели вряд ли были умнее нас. И все же давайте посмотрим на нашу проблему их глазами. В этом случае мы получим подтверждение, что пророчество не ошибается, и летучая мышь действительно угроза ребенку, при том, что, по словам Драго, она его спасала. «Как это?» — не удержался Уинер. Родители мальчика убили. Он остался сиротой. Он уцелел благодаря случайности. Судя по всему, он тоже должен был умереть. Некая сила превысила свои полномочия, ведь ребенок чист душой и вряд ли заслуживает подобное, несмотря ни на какие поступки в прошлом. Чтобы восстановить равновесие, эта сила посылает ребенку попутчика в виде летучей мыши, которая поможет ему избежать некоторых опасностей. Заметьте, не человек. Летучая мышь. Человеком сложнее управлять. К тому же мальчик не мог бы с ним не общаться и, конечно же, выявил бы подноготную этой помощи. Летучая мышь ничего не объяснит мальчику. Она ему ничего не скажет, не подаст некий знак. Он лишь смирится с тем, что некое существо находится поблизости и привыкнет настолько, что потеряет бдительность. Кстати, существо, которое видел Драго, действительно летучая мышь, только ведет несоответственно своим собратьям. Хороший способ нагнать тумана. Значит, летучая мышь — посланница дьявола? — спросил Уинер. Старк кивнул. Что-то вроде этого. Почему же она помогает ему? О, это хитрый ход. Достойный дьявола, если бы он существовал в виде простого смертного. Мальчик — основа противовеса темным силам. Так просто его не уничтожить. Тем более не отнять его дар. Воистину послание неба. Или, как говорили до великой катастрофы, дар Божий. Темные силы, несмотря на свое могущество, не могут откровенно вмешиваться в то, что совершает мальчик. Они лишь в силах помешать ему. Старх позволил себе недолгую паузу. Подсовывая мальчику странного помощника, дьявол добивается того, что держит собственное жало рядом с его сердцем. Есть некий момент, когда ребенок должен перейти на другую ступень. Что-то изменится, и, к сожалению, никто из нас не знает, в чем это будет выражаться. Именно этот момент дьявол не желает пропустить. Он помешает ребенку. Возможно, даже покончит с ним, ведь в тот миг, скорее всего, мальчик станет особенно уязвим. Глава ордена замолчал, на этот раз надольше. Остальные анализировали услышанное. Наконец Занул спросил: «И что из этого следует?» «Мы должны опередить тварь. Что его сопровождает? Правитель? Это одно. Конечно, и он — серьезная проблема, но его действия можно предугадать. Летучая мышь? Вот главная опасность. Правда, мы поможем мальчику по своим личным мотивам, но это тем более должно подстегнуть». Занул осторожно заметил: «Чтобы избавить мальчика от летучей мыши, надо его найти». «Да. И этим вместе с другими займемся лично мы». «Мы?» Луш явно растерялся. «Здесь без нас обойдутся. Мы же отправимся в те места, где находится ребенок. Будем держать путь на Антонию. Луш, твоя задача — набрать полтора десятка самых опытных талхов. Ты знаешь, у ордена есть древняя система, как действовать гонцам, чтобы обнаружить нас в любой точке, где бы мы ни находились. Эти гонцы не должны знать об упоминании в пророчестве летучей мыши. Если Ут возьмет мальчишку, ему не придется преодолевать слишком большое расстояние, и значит, риск снова потерять его уменьшится». Луш позволил себе вопрос: «Мы отправляемся конными?» «Естественно. У тебя час, чтобы придумать подходящую версию, почему мы покидаем монастырь, и вид, который мы примем на время скачки». Занул шевельнулся. «Мы все равно сильно рискуем. Слухи наверняка просочатся, и до правителя дойдет, что члены Совета Ордена Талхов путешествуют инкогнито где-то по стране. Плевать!» — резко отозвался Старх. «Сейчас не до этого. После может быть поздно. Беспокоиться о чем бы то ни было. Прежде я еще не был уверен, что этот мир подходит к некоей грани. Теперь же последние сомнения отпали. Если не пошевелимся, можем потерять все.